Второе. Герман прошел к станции метро на линии Е1 и поднялся по ступенькам. За исключением потрясения, которое ощутил Герман, возвращение Тамары ничего не изменило. Пассажиры, как всегда, читали свои газеты и жевали резинку. Вентиляторы в вагоне громыхали по-прежнему. Герман поднял с пола брошенную газету и попытался читать. Это была таблица тотализаторов на скачках. Он перевернул страницу, прочел анекдот и улыбнулся. Наряду с субъективными проявлениями существовала мистическая реальность. Герман нахлобучил шляпу, чтобы закрыться от яркого света, пробивавшегося даже сквозь веки. Двоеженство? Да, двоеженство. В известном смысле его можно обвинить даже в многоженстве. На протяжении лет, когда Герман был уверен, что Тамара мертва, он пытался вспоминать только ее хорошие качества. Она любила его. Она была человеком исключительной духовности. Но в то же время он знал, что ее смерть избавила его от страданий. Даже годы, бессмысленно проведенные на сеновале в Липске, иногда казались ему передышкой после тех неприятностей, которые Тамара причинила ему за годы, прожитые с ней. Герман теперь уже не мог вспомнить точно, почему он так отчаянно ссорился с ней, почему оставил ее и пренебрег их детьми. Конфликт между мужем и женой становился бесконечной торговлей, в которой одна сторона никогда не могла убедить другую. Тамара постоянно твердила об освобождении человечества, о тяжелом положении евреев, о роли женщины в обществе. Она расхваливала книги, к которым Герман относился немногим лучше, чем к макулатуре. Восхищалась пьесами, которые отталкивали его. Пела современные песни с поразительным задором и посещала лекции всех партийных демагогов. Пока она была коммунисткой, то носила кожаную куртку а-ля ЧК, а когда сделалась сионисткой, то стала носить на шее звезду Давида. Она праздновала всевозможные годовщины, протестовала, подписывала петиции, собирала деньги на все виды партийной деятельности. В конце 30-х годов, когда нацистские лидеры посетили Польшу, а националистически настроенные студенты-поляки избивали евреев и заставляли еврейских студентов стоять во время лекций в университетах, Тамара, как многие другие, обратилась к религии. Она стала зажигать свечи по пятницам и соблюдать кошерные обычаи в домашнем хозяйстве. Она казалась Герману воплощением толпы, всегда следующей за каким-нибудь лидером, загипнотизированной лозунгами и не имеющей собственного мнения. В своем раздражении он не замечал ее преданности ему и детям, того, что она всегда была готова помочь ему и другим. Даже тогда, когда он ушел из дома и жил в меблированных комнатах, она могла прийти убрать его комнату и принести ему еду. Она ухаживала за ним, когда он был болен, чинила его одежду и стирала белье. Она даже перепечатала его диссертацию, хотя та была, по ее мнению, антигуманистической, антифеминистской и пессимистической, по общему взгляду на жизнь. «Способна ли она успокоиться?» – спрашивал он себя. «Прикинем, сколько ей сейчас лет?» Он не смог точно высчитать ее возраст, но она была старше его. Герман попытался привести события в какой-то порядок, сложить в единую картину все, что должно было произойти за эти годы. Дети были отняты у нее. Она была расстреляна. С пулей, засевшей в теле, она нашла убежище в доме неевреев. Рана зажила, и ее нелегально переправили в Россию. Это должно было случиться до 1941 года. Ну а где она была все последующие годы? Почему он ничего не слышал о ней с 1945-го? Правда, Герман не искал ее, он никогда не заглядывал в списки, которые публиковались в еврейских газетах для тех, кто искал потерянных родственников. «Оказывался ли кто-нибудь еще в таком затруднительном положении?» – спрашивал себя Герман. «Нет. Миллионы, миллиарды лет могли бы пройти прежде, чем повторилась бы такая комбинация обстоятельств». Снова Герман почувствовал желание смеяться. Какой-то небесный разум проводил над ним эксперименты, подобные тем, которые производили над евреями немецкие врачи. Поезд остановился, и Герман вскочил. 14-я стрит. Он поднялся по лестнице на улицу, повернул за угол на остановку, чтобы подождать автобуса, идущего в восточном направлении. Утром было прохладно, но с каждой минутой становилось все жарче. Рубашка прилипла к его спине. Что-то еще в одежде беспокоило Германа. Но он не мог понять, что именно. То ли воротничок, может быть, резинка от трусов, может, туфли? Он проходил мимо зеркала и увидел свое отражение, тощий и изможденный, слегка сутулый, в потрепанной шляпе, в мятых брюках. Галстук у него закрутился. Герман побрился всего несколько часов назад, но щетина уже положила тени на его лицо. «Я не могу идти туда в таком виде», — подумал он в смятении. Герман замедлил шаги. Он заглядывал в окна магазинов. Надо было бы купить дешевую рубашку. Может быть, поблизости есть место, где бы ему погладили костюм. По крайней мере, надо почистить ботинки. Он остановился возле чистильщика, и молодой чернокожий парень принялся пальцами накладывать крем на его ботинки, тиская ступню Германа сквозь кожу ботинка. Теплый воздух, полный пыли, паров бензина, запахов асфальта и пота был тошнотворен. «Как долго легкие могут выдерживать такое?» – удивлялся он. «Сколько продержится эта самоубийственная цивилизация? Они все задохнутся. Сначала сойдут с ума, потом задохнутся». Чернокожий мальчишка начал что-то говорить о ботинках Германа, но Герман не понимал его английского. Только первый слог каждого слова доходил до его ушей. Парень был полуобнажен. Его квадратная голова была покрыта потом. «Как идут дела?» — спросил Герман, пытаясь поддержать разговор. И тот ответил: «Довольно хорошо». Третье. Герман сидел в автобусе, который шел от Union Square к East Broadway, и смотрел в окно. Окрестности изменились со времени его появления в Америке. Теперь здесь жило много пуэрториканцев. Целые кварталы были взорваны. Тем не менее, местами можно было заметить вывески на идиш, и там, и тут то синагогу, то ешиву, высшее учебное заведение, в котором юноши изучают Талмуд, или дом для престарелых. Где-то здесь был центр землячества Живкова, которого так старательно избегал Герман. Автобус ехал мимо кошерных ресторанов, еврейского кинотеатра, ритуальных бань, зала, в котором устраивались свадьбы и торжества по случаю бар-мицве, религиозного совершеннолетия мальчиков в 13 лет, и зала для еврейских похоронных церемоний. Герман видел молодых людей с пейсами длиннее, чем у евреев в Варшаве. Их головы были покрыты широкополыми вельветовыми шляпами. В этой части города и на другом берегу, за Вильямбургским мостом, осели, продолжая старую вражду, последователи венгерского хасидизма, последователи раввинов Закса, Бельца и Бобова. Некоторые из хасидских экстремистов даже отказывались признавать государство Израиль. На Ист-Бродвее, где Герман вышел из автобуса, он заметил через полуподвальное окно группу седобородых мужчин, изучающих Талмуд. Их глаза под тяжелыми бровями горели школярской жаждой познания. Морщины на их высоких лбах напоминали направляющие линии на пергаментных свитках, используемые переписчиками для правильного начертания букв. Лица старых людей светились упрямой печалью, такой же древней, как те книги, которые они изучали. И Герман мысленно побаловался идеей присоединиться к ним. Сколько пройдет времени, прежде чем он тоже станет седобородым старцем? Герман припомнил то, что узнал от земляков об обстоятельствах приезда Реба Абрахама Нисена Ярославера в Америку за несколько недель до гитлеровского вторжения в Польшу.